Глава 75. Вши. Джем поставил локти на стол и уперся кулаками в подбородок, следя за траекторией движения ложки сквозь тесто, с напряжением льва, наблюдающего за аппетитным травоядным, направляющимся к водопою. «Даже не думай об этом», — сказала я, взглянув на его жадные пальцы. «Печенье будет готово через несколько минут. Тогда и попробуешь». «Но, бабуля, я люблю их сырыми», — запротестовал он и распахнул свои темно-голубые глаза в безмолвной мольбе. «Ты не должен есть сырые продукты», — сказала я строго. «У тебя может заболеть живот». «Ты же ешь, бабуля», — он указал пальцем на мой рот, где осталось пятно от коричневого теста. Я прочистила горло и вытерла постыдную улику полотенцем. «Ты испортишь свой аппетит до ужина», — сказала я. Но Джейми с чувствительностью хищника ощутил, что жертва вот-вот готова будет сдаться. «Обещаю, я не испорчу. Я съем все», — сказал он, протягивая руку к ложке. «Да, этого-то я и опасаюсь», — сказала я с неохотой, отдавая ее ребенку. «Только попробовать. Эй, оставь немного для папы и дедушки». Он молча кивнул и медленно, неторопливым движением облизнул ложку, закрыв от наслаждения глаза. Я взяла другую ложку и принялась выкладывать будущее печенье на тонкие листы металла, которые использовала для выпечки. С Джемом мы сыграли в ничью. Противни полные печенья и почти пустая чашка. Как раз в этот момент послышались шаги от крыльца к двери. Узнав походку Брианы, я в панике выхватила пустую ложку из рук Джейми и стремительно вытерла полотенцем его испачканный рот. Бри вошла в дверной проем, и ее улыбка исказилась подозрением. «Чего это вы, ребята, тут делаете?» «Печем печенье из патоки», — сказала я, поднимая противни в доказательство, прежде чем засунуть их в кирпичную духовку, устроенную в стене очага. «А Джемми мне помогает». Одна тонкая рыжая бровь подпрыгнула вверх. Бриана взглянула на меня, потом на Джемми, который смотрел на нее с выражением абсолютно неестественной невинности. Я догадалась, что выражение моего лица было не намного более убедительным. «Я уж вижу», — сказала она ядовито. «Сколько теста ты съел, Джем?» «Кто? Я?» — сказал Джемми, расширив глаза. Она наклонилась вперед и сняла коричневую капельку с его волнистых рыжих волос. «Вот это что?» Он нахмурился, глядя на нее, и слегка скосив глаза в попытке сфокусироваться. «Настоящая вошь?» — предположил он, просияв. «Думаю, что она от Рэби Маклеода». «Рэби Маклеод?» — спросила я, с тревогой вспоминая, как Рэби несколько дней назад лежал, свернувшись калачиком на кухонной скамье, и его непослушные черные кудри были перепутаны с яркими волосами Джейми, пока ребятишки спали, ожидая возвращения своих отцов. Я вспомнила, как тогда подумала о том, насколько очаровательно выглядят мальчики, свернувшись калачиками голова к голове с мечтательными ото сна личиками. «То есть у Рэби есть вши?» — требовательно спросила Бри, отбрасывая кусочек теста, как будто это на самом деле было отвратительное насекомое. «О да, он ими просто кишит», — радостно подтвердил Джейми. «Его мама сказала, что она собирается взять бритву у его отца и обрить его наголо, чтобы ни клочка не осталось. У него и у его братьев, и у его отца, и у его дяди Рафа тоже». Она сказала, что у них у всех вши, и что вши прыгают по их кроватям. Она устала быть все время покусанной. Не задумываясь, он поднял свою руку к голове и почесался. Его пальцы, как грабли, прошли сквозь волосы в характерном жесте, который я так часто видела раньше. Бри и я обменялись короткими, полными ужаса взглядами. Потом она схватила Джемми за плечи и потащила его к окну. «Иди-ка сюда!» Так и оказалось. В солнечном свете, усиленном белизной искрящегося снега, стали заметны яркие розовые следы на нежной коже за его ушами и на задней части его шеи. Последствия чесания и завшей. Быстрая инспекция его головы подтвердила худшее. Были обнаружены маленькие гниды, прилепившиеся к основанию его волос, и несколько рыжевато-коричневых взрослых вшей размером в половину рисового зерна, которые в панике разбежались, прячась в густой шевелюре. Бри поймала одну и раздавила между ногтями, бросив останки в огонь. Фу! Она вытерла руки о свою юбку, затем стянула ленту, которой были собраны ее волосы, и энергично почесалась. «А у меня они есть?» — спросила она обеспокоенно, поворачиваясь ко мне макушкой. Я быстрым движением взбила густую массу ее золотисто-каштановых и медовых волос в поисках следов гнид. Затем отступила назад, наклоняя свою голову. «Нет, а у меня?» Открылась задняя дверь, и в дом вошел Джейми, слегка удивленный при виде Брианы, которая, как ошалелый бабуин, что-то искала в моих волосах. Затем он дернул головой, принюхиваясь. «Что-то горит?» «Сейчас я с ними разберусь, бабуля!» Оба восклицания достигли меня одновременно с запахом паленой патоки. Я резко выпрямилась и ударилась головой о край полки. Да так, что у меня перед глазами закружились звездочки. Они исчезли как раз вовремя, чтобы я заметила Джейми, вставшего на цыпочки, в попытке дотянуться до дымящейся духовки в стенке очага, которая была гораздо выше его головы. Он сосредоточенно зажмурил глаза и отвернул лицо от жара, идущего от кирпичей. Вокруг его ручонки было неловко обмотано полотенце. Джейми достиг мальчика в два больших шага, оттащив назад за воротник. Он залез в духовку голыми руками и вытащил наружу тонкий лист с дымящимся печеньем, после чего откинул горячий противень в сторону с такой силой, что он стукнулся о стену. Маленькие коричневые диски слетели с него и покатились по полу. Отца, который примостился высоко на окне, помогая с охотой на вшей, увидел нечто, напоминающее добычу, и молниеносно набросился на катящееся печенье. Но тут же обжег свои лапы, пожалев о своем решении. Он уронил его и, издав обиженное «мяу», спрятался под лавку. Джейми, махая своими обожженными пальцами и не стесняясь в грубых гальских выражениях, другой рукой схватил длинную щепку из корзины с растопкой и тыкал внутрь духовки, пытаясь извлечь поглощенные клубами дыма листы. «Что тут про... Эй! Джейми!» Возглас Роджера прозвучал одновременно с криком Бри. У Роджера, который зашел вслед за Джейми, выражение удивления быстро сменилось крайней тревогой при виде своего отпрыска, который, присев на корточки на полу, усердно собирал печенье, совершенно не замечая, что тащившееся за ним полотенце медленно разгоралось от углей очага. Роджер ринулся к Джему, столкнувшись с Бри, которая сделала то же самое, и оба они врезались в Джейми, который в это время маневрировал со вторым листом печенья, вытаскивая его на край духовки. Он попытался увернуться, закачался и потерял равновесие. Противень звякнула духовку, и пахнущие патокой угольки рассыпались по всей кухне. Сдвинутый в сторону котелок покачнулся и опасно накренился на своем крючке, проливая суп на угли. Кухня наполнилась облачками ароматного пряного пара. Я не знала, то ли смеяться, то ли бежать за порог. Но остановилась на том, что схватила основательно горящее полотенце и начала сбивать пламя, ударяя его о каменную стену очага. Задыхаясь, я поднялась и обнаружила, что моя семья успешно ретировалась от очага. Роджер держал извивающегося Джейми, прижав его к груди мертвой хваткой, пока Бри осматривала ребенка на предмет ожогов и сломанных костей. Джейми, выглядевший скорее раздраженным, чем раненым, сосал обожженный палец, отгоняя дым от своего лица второй рукой. «Холодная вода», — сказала я, сосредотачивая внимание на самом срочном. Я схватила руку Джейми, вытащив пальцы у него изо рта, и сунула их в тазик с водой. «С Джейми все в порядке?» — спросила я, поворачиваясь к скульптуре счастливого семейства у окна. «Ага. Я вижу, что он в порядке. Поставь его, Роджер. у ребенка вши. Роджер выпустил и оттолкнул Джейми, словно горячую картофелину. И как это обычно бывает со взрослыми, когда они слышат слово «вши», сильно зачесался. Джейми, не потревоженный общей суматохой, сел на пол и принялся за одно из тех печений, что он по-прежнему умудрился сжимать в руках. «Ты испортишь!» — начала была Брианна, но затем увидела пролитый котелок и залитый очаг, взглянула на меня и пожала плечами. «Есть у тебя еще печенье?» — спросила она Джейми. Он кивнул с набитым ртом, полез о ворот рубашки и протянул одно ей. Она критически осмотрела его, но потом все-таки осторожно откусила. «Не так уж плохо», — сказала она, набивая рот. «Угу». Она протянула остатки Роджеру, который схватил его одной рукой, тыкая другой в волосы Джейми. «Это распространяется», — сказал он. «Мы видели полдюжины мальчишек возле Синклеров. Все бритые, как каторжники. Значит, тебя тоже придется побрить?» — спросил он, улыбаясь Джейми и ероша его волосы. Лицо мальчика просияло от этого предложения. «Я буду лысым, как бабуля?» «Да, даже более лысым», — уверила я его кисло. «Мои волосы отросли уже на 2 дюйма, но из-за природных кудрей они выглядели короче, обрамляя круглость моего черепа маленькими волнами и завитушками». «Побрить его?» Брианна выглядела потрясенной. Она повернулась ко мне. «А есть какой-нибудь другой способ, чтобы избавиться от вшей?» Я внимательно поглядела на голову Джейми. У него были такие же густые, слегка волнистые волосы, как у его мамы и дедушки. Я взглянула на Джейми, который улыбнулся мне, все еще держа одну руку в тазике с водой. Он по опыту знал, как это трудно и долго вычесывать гнит из таких волос. Я делала это для него много раз. Он покачал головой. «Побрейте его», — сказал он. «У вас не получится заставить мальчишку такого возраста и комплекции сидеть столько, чтобы вычесать из него все». «Мы можем использовать топлёное сало», — предложила я неуверенно. «Можно намазать его голову салом или медвежьим жиром и оставить на несколько дней. Вши тогда задохнутся. По крайней мере, надежда есть». «Фу». Брианна посмотрела на голову сына с неодобрением, видимо, представляя, сколько вреда это нанесет одежде и постельному белью, если Джему позволят шастать по округе с головой, покрытой жиром. «Уксус и частый гребень помогут избавиться от самых больших», сказала я, подходя, чтобы посмотреть на ровную линию пробора в рыжих волосах Джейми. «Однако это не решит проблему с гнидами. Их придется убирать пальцами. Или ждать, пока вши вылупятся, и вычесывать их». «Побрейте его», — сказал Роджер, качая головой. «Вы никогда не уберете все личинки. Придется делать это каждые несколько дней. И если вы пропустите пару, то они начнут размножаться». Он улыбнулся и скинул крошку от печенья со своего большого пальца, так что она приземлилась на юбку Брианны, а та отбросила ее на пол, сердито глядя на Роджера. «Никакой помощи от тебя». Она прикусила губу, хмурясь, затем неохотно кивнула. «Ну, хорошо. Видимо, другого выхода нет. Они отрастут», — уверила я ее. Джейми ушел наверх, чтобы принести свою бритву. Я сходила в операционную за ножницами и бутылкой лавандового масла для обожженного пальца Джейми. К тому времени, как я вернулась, Бри и Роджер вместе склонили свои головы над чем-то вроде газеты. «Что это?» — спросила я, заглядывая поверх плеча Брианны. «Первая попытка Фергуса». Роджер улыбнулся и придвинул газету так, чтобы я могла посмотреть. Он прислал ее сюда, с торговцем, который оставил ее для Джейми у Синклеров. «Правда? Это замечательно!» Я вытянула шею, чтобы посмотреть. Маленькая волна удовольствия пробежала по моему телу, когда я прочитала название в верхней части страницы. «Союз Нью-Берна». Затем я взглянула поближе. «Луковица?» — сказала я, моргая. «Это луковица?» «Ну, он это объясняет», — сказал Роджер, указывая на витиевато украшенные заметки владельца в центре страницы. Надпись удерживалась парой херувимчиков. «Дело в том, что луковицы имеют слои, то есть множество составляющих, понимаешь? И еще... Его палец пробежал к низу страницы. «Острота и вкус острых дискуссий будет всегда представлен здесь для осведомления и развлечения читателей и покупателей». «Я заметила, что он делает различия между покупателями и читателями», — отметила я. «Это очень по-французски». «Ну да», — согласился Роджер. «В некоторых отрывках звучит явный гальский тон, но кое-где и Марсели приложила руку. И, конечно, большинство объявлений было написано теми, кто их разместил». Он указал на одно маленькое объявление. «Потеряна шляпа. Если вы найдете ее в хорошем состоянии, пожалуйста, верните подписавшемуся С. Гауди Ньюберн. Если она в плохом состоянии, носите ее сами». Джемми вернулся со своей бритвой, как раз вовремя, чтобы это услышать, и присоединился к общему хохоту. Он ткнул пальцем на другую заметку внизу страницы. «Ай, это неплохо. Но, думаю, уголок поэта все-таки мой фаворит. Не думаю, что Фергус мог написать это сам. У него совсем нет таланта к составлению рифм. Думаете, это была Марсели или кто-нибудь другой?» «Прочти вслух», — попросила Бриана, неохотно уступая газету Роджеру. «Я лучше подстригу Джема, пока он не смылся и не разнес вшей по всему Риджу». Приняв решение, Бриана больше не сомневалась. Она завязала полотенце вокруг шеи Джеми и без колебаний принялась срезать ножницами локоны золотых и каштановых волос, которые падали на пол, как драгоценный дождь. Тем временем Роджер начал читать, экспрессивно размахивая руками. «Строки, написанные в честь недавнего акта о розничной продаже крепких вин и прочее. Скажите, можно ли поверить факту, что благо общее причиной послужило акту? Да ну, я отвергаю эту блажь. Вам всякий скажет, выбирая из двух зол, медь в то, что меньше, если не осел. Я прав, а правду не продашь. Ну хорошо, допустим, если хорошенько поискать, то дюжину путан за год возможно насчитать, которые, внезапно перепив, сыграли в ящик. Но разве стоит из-за 10 распутных девок лишать невинных работяг их хлеба и издавать закон отчаяния плодящий? Не думайте, ни в коей мере Джину я не адвокат. И это говорю не потому, что множить грех я рад, а только лишь смиренно размышляю. Хотя, как водится, намерения благие возбудили дело. Родители о здравом смысле позабыли смело. В Писании говорится, коему я доверяю. Когда грехи Содома воздаяния просили, десяток праведников гнев Господен бы усмирили, и город мог бы ими быть спасен. А в наши дни, содействием десятка грязнолицых дебоширок, что вызвали у местных эпикуров вдруг поток придирок, весь город хаосом почти дотла спален. Никогда бы не додумалась до рифмы, как здесь. Не думайте. Ни в коей мере, Джину, я не адвокат. И это говорю не потому, что множить грех я рад, — повторила Бриана, хихикая. Вы заметили? Он или она не упоминает виски. Кто такие путаны? Оп! Сиди спокойно, малыш. Шлюхи, — сказал Джейми рассеянно, натачивая свою бритву и читая через плечо Роджера. Кто такие шлюхи? — спросил Джейми. Его радар, как обычно, опознал единственное неприличное слово во всем диалоге. «Это сестра Ричи?» Примечание. Игра слов. Шарлотт. Имя. Харлотт. Шлюха. Сестра Ричарда Вулама Шарлотта была очень привлекательной девушкой, а еще была убежденным квакером. Джейми обменялся взглядами с Роджером и кашлянул. «Нет, я так не думаю, парень», сказал он. «И ради всего святого, не произноси этого слова. Ну-ка, ты готов бриться?» Не дожидаясь ответа, дед поднял кисточку и намылил стриженную голову Джема под аккомпанемент его довольного визга. «Цирюльник, цирюльник, побрей свинью», сказала Бри, наблюдая за процессом. «Сколько нужно волос, чтобы сделать парик?» «Много», — ответила я, подметая ворох упавших волос и бросая их в огонь, в надежде, что вместе с ними уничтожаю популяцию вшей. Волосы Джемми были невероятно красивыми, и их было ужасно жалко. Как бы там ни было, они вырастут снова. К тому же стрижка обнажила прекрасную форму его черепа, красивого и круглого, как канталуп. Джейми тихо напевал мимо нот, двигая бритвой по голове своего внука с такой осторожностью, как если бы он брил пчелу. Джейми слегка повернул свою голову, и у меня перехватило дыхание. Меня сразили вдруг замелькавшие воспоминания. Джейми в Париже. Его волосы острижены почти налысо. Джейми перед встречей с Джеком Рэндаллом. Готовы убить или быть убитым. Потом Джейми повернулся снова, ерзая на стуле, и образ исчез. Но только чтобы привлечь наше внимание кое к чему другому. «Это еще что?» Я наклонилась вперед, чтобы посмотреть, когда Джейми провел бритвой вниз летящим жестом и сбросил последние остатки пены в огонь. «Что?» Бри наклонилась рядом со мной, и ее глаза расширились при виде маленького коричневого пятна. Оно было размером с фартинг, почти идеально круглое, прямо над линией роста волос, позади левого уха. «Что это?» — спросила она, хмурясь. Она нежно его коснулась, но Джейми этого не заметил. Он ерзал все сильнее, желая спуститься со стула. «Я абсолютно уверена, что бояться нечего», — уверила я ее после беглого осмотра. «Это похоже на то, что называют невус. Что-то вроде плоского родимого пятна. Оно безвредное». «Но откуда оно взялось? Когда он родился, у него этого не было. Я точно помню», — возразила она. «Младенцы очень редко рождаются с родинками», — объяснила я, развязывая полотенце, обмотанное вокруг шеи Джейми. «Ну вот, ты готов. Иди и будь хорошим мальчиком. Ужин будет готов, как только мы сможем его приготовить». Я повернулась к Бри. Родинки обычно появляются в возрасте около 3 лет. И чем старше люди становятся, тем их больше. Джейми, освобожденный от плена, трогал свою бритую голову обеими руками, будучи при этом страшно довольным, и напевал практически про себя. «Шарлотка, Шарлюха, шлюха». «Ты уверена, что все в порядке?» Бряна все еще хмурилась и сомневалась. «Это не опасно?» «О, да ну, это ерунда», — уверил ее Роджер, взглянув поверх газеты. «У меня точно такое есть. С самого детства. Прямо здесь». Его лицо внезапно изменилось. Когда он задрал руку и опустил ее на заднюю часть головы, прямо над линией роста волос, за левым ухом. Он посмотрел на меня, и я увидела, как дернулось его горло, когда он сглотнул. Его неровный шрам от веревки потемнел на внезапно побледневшей коже. Тонкие волоски на моей руке встали дыбом. «Да», — сказала я, отвечая на его взгляд, и надеясь, что мой голос не дрожит. «Этот вид родинок часто наследственный». Джейми ничего не сказал, но его рука крепко сжала мою. Джейми стоял на четвереньках, пытаясь уговорить отца вылезти из-под скамейки. Его шея выглядела маленькой и хрупкой, а бритая голова выглядела почти по-инопланетному, белой и шокирующей голой, как шляпка гриба, выглянувшая из-под земли. Глаза Роджера на мгновение задержались на ней, затем он повернулся к Бри. «Я уверен, что и сам подхватил пару вшей», — сказал он. Его голос был только самую малость, громче обычного. Он поднялся, расслабил ремешок который держал в хвосте его густые черные волосы, и отчаянно зачесался обеими руками. Затем, улыбаясь, он поднял ножницы и протянул их ей. «Яблоко от яблони, знаешь ли. Не поможешь и мне с этим?»